Итак, господа, мы продолжим наше повествование о жизни и деяниях великого Александра. Плутарх пишет, что честолюбие Александра не было слепым. Он искал не всякую славу, и искал ее нигде попало, но всякий раз, когда отец его Филипп одерживал какую-нибудь славную победу, Александр мрачнел и говорил сверстникам: «Мальчики, отец успеет захватить все, так что мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого». Но как ошибался Александр! Василий Андреевич посмотрел на своих слушателей. Все они, и развощекий наследник, и Улень Адлерберг, и нежный граф Иосиф Вильегорский, и старательный Саша Паткуль, уставились на него, увлеченные Плутарховым жизнеописанием. Признаться, и сам Жуковский был увлечен не менее своих юных слушателей. Некий фессалиец привел Филиппу коня Буцефала. Никто из людей царских не смог сесть на него. Филипп рассердился и приказал увести коня. Но Александр сказал: «Это замечательный конь. Люди просто не могут укротить его по собственной трусости. Уж не хочешь ли ты сделать то, что не под силу старшим?» — воскликнул отец. Поднялся смех, но Александр подбежал к коню, твердой рукой схватил его за узду и повернул мордой к солнцу. Он успел заметить, что гордый конь пугается колеблющейся перед ним тени. Пробежав несколько шагов рядом, Александр легким прыжком вскочил на коня. Не нанося ему ударов и не дергая за узду, Александр дал волю коню. А когда увидел, что Буцефал успокоился и рвется вперед, сам стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и свита его замерли в тревоге. Когда торжествующий Александр вернулся к ним верхом на Буцефале, все разразились громкими криками восторга: «Ищи себе, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя мала», будто бы сказал тогда Филипп. «Господин Жуковский», — вежливо перебил его Адлерберг, — «можно ли так понять, что Александр более велик, чем его отец?» «Конечно», — хотел было сказать Василий Андреевич, но удержался. «Поди, пойми этого ленивца, с младенчества узнавшего коридоры Зимнего дворца, что у него на уме. Дело в том, господа, что величие государственного мужа с полной очевидностью бывает видно лишь потомкам. Современники пристрастны, но продолжим. Александр с ранних лет своих был склонен к изучению наук и чтению книг. Список Илиады он всегда держал под подушкой вместе с кинжалом. Достойно внимания то, что после победы над Дарием Александру принесли шкатулку, сочтенную самым ценным из захваченных трофеев. Александр спросил своих друзей, какую ценность они посоветуют положить ему в эту шкатулку. Жуковский сделал паузу и вопросительно посмотрел на ребят. «Золото!» — воскликнул Саша Паткуль. «Драгоценности и золото!» — неуверенно уточнил Вильегорский. «Ключ от казны!» — твердо сказал Адлерберг. Наследник молчал и смотрел на него, открыв рот. «Царь сказал, что будет хранить в драгоценной шкатулке Илиаду», — торжествующе произнес Жуковский. «Так свидетельствуют многие лица, заслуживающие доверия». Три раза в неделю Жуковский читал свои лекции наследнику и его соученикам. День их начинался в 6 утра. После молитвы шли на завтрак, а с 7 до 12 часов были классы. Учителя преподавали следующие предметы: Павский — закон Божий, Жиль — французский язык, Альфрей — английский, Эртель — немецкий и польский языки, Коллинс — математику, Рейнгольд — чистописание, Зауэрвейт — рисование, а другие еще гимнастику, токарное и слесарное дело.